Я купил вишневый пирог. Его легче всего донести. Его кладут в плоскую коробку, как пиццу. Я не выношу, когда мне приходится тащить пирамиды бумаги с бантиком наверху, которые считается обязательным сооружать вокруг тортов. Хоть сейчас иди поздравляй с именинами тети Жили. В общем, вы понимаете. Вишневый пирог и еще бутылка какого-то игристого вина для того, чтобы отпраздновать мою радость. Я не сказал Женевьеве, чему рад. Она ничего не спросила. Она тоже была рада, наверное, из солидарности. И мы съели пирог и выпили вино. Улегшись на диване, я предался мыслям об училке. Я повторил себе 3 миллиона раз, что мне назначили свидание, а иначе что могло означать это «поговорим об этом завтра». Если это не свидание, то... И она хотела что-то мне предложить. В общем, ладно, я скоро вновь ее увижу с ее ужасными очками, этим невероятным взглядом, прячущимся за ними. Я пытался представить себе ее. Мне это почти удавалось. Но образ сразу же улетучивался. Я помнил только о впечатлении, которое она произвела на меня. И оно было очень сильным. Как будто сама она была здесь. И я начинал возбуждаться, что не могло долго продолжаться, так как расширение этой пещеристой штуки, которая там внутри натягивала кожу и раздвигала края царапин, оставленных когтями проклятого кота. И, естественно, острая боль прекращала эрекцию на корню. Я выкопал старый мрачный детектив для того, чтобы заставить себя думать о другом. И с этим чтивом заснул. Она здесь, с бьющимся сердцем. Я заставил себя обойти квартал кругом, чтобы избежать риска прийти раньше ее. Если бы увидел ее место пустым, я бы не перенес этого. Пустое место приводит меня в ужас. Я не могу себе представить, что совсем скоро оно не будет больше пустым. Что та, которая должна была бы быть здесь, здесь и окажется. Это невозможно, думаю я. Нормальным состоянием этого места является пустота. Оно будет пустым до скончания времен. Вот как сходит с ума пугливое животное, которое я прячу в глубинах моего существа. Я даже не знал, во сколько оно придет. У преподавателей нет времени. Они проверяют работу между 2 лекциями в зависимости от окон в расписании. Вообще-то они делают это в учительской. Почему же она не идет в учительскую? Из-за шоколада? Чтобы согреться? А если сегодня ей не будет холодно и не захочется шоколада? Я решаю толкнуть дверь забегаловки в то же время, что и вчера. Тютелька в тютельку. Этот час принес мне удачу, говорю я себе. Она здесь, за своим столом, со своими иллюминаторами, погружена в контрольные работы, дыхает, выдыхает синий дым. Я усаживаюсь там, где сидел вчера, стараясь не потревожить. Она не подняла голову. Я чуть заметно приветствовал ее взмахом руки. Это уж если работает, то работает. Открываю свой блокнот, снимаю колпачок с ручки, скорее всего, для того, чтобы принять рабочий вид. Честно говоря, то, что она сказала вчера, ошеломило меня. Особенно потому, что она права. Я это хорошо знаю. Я не могу сочинять. Начинаю рисовать неуклюжих человечков. По части рисования у меня тоже нет способностей. Гарсон приносит мне кружку пива. У меня такое впечатление, словно я жду в прихожей у какого-то импресарио получения роли в массовке.